Графиня Тебе де Монтихо с нетерпением ожидала матадора Мигуэля, с которым Пухета, по-видимому, готовился соперничать. Графиня Мария разговаривала с герцогом Альба, а ее сестра, прекрасная Евгения, с доном Алацага, который к великому неудовольствию маленькой маркизы ухаживал за графиней. Изабелла также вмешалась в их разговор, и Евгения сообщила ей, что герцог Медина намеревается устроить в своем замке праздник, на котором, вероятно, будет очень весело, так как герцог, как рассказывали ей, пожертвует всем, чтобы с волшебной роскошью и достойно принять у себя августейших гостей. Вдруг опять зазвучали трубы в знак продолжения боя. На арену вышел матадор Мигуэль, держа в правой руке свой широкий меч. Увидев нового врага, животное с бешеной яростью бросилось на него. Мигуэль в атлетической позе ожидал ринувшегося на него быка, и когда тот почти вплотную приблизился к нему, вонзил ему в голову меч. Он выполнил свою задачу хладнокровно и точно, и наградой ему были неистовые возгласы толпы. Графиня Теба сняла со своей груди букет из прекраснейших центифолий и бросила их смелому герою. Убитый бык и затоптанная лошадь, превратившаяся в какую-то бесформенную массу, были вывезены с арены на мулах, и теперь началось ликование народа, так как зрителям, разгоряченным представлением, был отдан в полное их распоряжение другой бык, в борьбе с которым они могли попробовать и свои собственные силы. Но двор уехал из Колизея де лос Торос, на арене которого раздавались теперь неистовые крики толпы, и более знатные зрители пользовались обыкновенно этой минутой, чтобы также вернуться в своих экипажах в город. В богатой карете графини Тебе де Монтихо сидел рядом с ней матадор Мигуэль, который с гордым видом вышел вместе со знатной Донной из цирка и радушно был принят в ее доме, где провел вечер. Глава 17. Ночное нападение. В келье монастыря Санта-Крус лежали три офицера Дона Карлоса, погруженные в глубокий сон. Этого только и ждал монах, оставленный ими при себе в качестве заложника. Он бесшумно встал со стула и осторожно прошел мимо Олимпио. Тот даже не пошевелился. Снотворный порошок, всыпанный в мальвазию, подействовал мгновенно. Переодетая девушка потушила горевшую на столе лампу и достигла двери кельи, не разбудив спящих офицеров. Она тихо открыла ее и вышла в темный коридор. Сердце Жуанны торжествовало. Она ненавидела Филиппо и хотела погубить его вместе с его друзьями. В коридоре, куда она вышла, казалось, не было никого. Но не успела девушка закрыть за собой дверь, как из-за колонны вышли к ней привратник и другой монах. «Они спят крепко», — сказала Жуанна, которая так отлично сыграла роль немого монаха, что ни один из трех карлистских офицеров не почувствовал к ней серьезного недоверия. «Немедленно сообщить это аббату и генералу Нарваесу». «Не лучше ли закрыть на замок дверь кельи?» — спросил привратник. «Этот монах и я останемся здесь сторожить, пока вы приведете сюда генерала», — ответила девушка. «Вы забываете, что если они проснутся и захотят скрыться, то вы и брат Кузебио вряд ли сможете их удержать», — возразил старый монах. «Сможете ли вы закрыть дверь, не разбудив карлистов?» «Об этом не беспокойтесь. Они спят, как мертвые после вина. К тому же дверь устроена, как в монастырской тюрьме. Она может закрываться снаружи, не производя никакого шума внутри кельи», — сообщил привратник. «Хорошо, сделайте так. Я же поспешу в аббатство к генералу. Клянусь именем святого Бенедикта, я был бы счастлив, если бы эта ночь скорее закончилась», — продолжал старик-привратник, приближаясь к двери кельи, между тем, как Жуана поспешила дальше, а другой монах расхаживал взад и вперед, тревожно оглядываясь кругом. Привратник вскоре отыскал в связке нужный ему ключ и осторожно приблизился к двери. Дрожащей рукой вложил он ключ в маленькое отверстие, затем, прислушавшись, тихо ли в келье, запер дверь на замок. Выполнив это, он глубоко вздохнул, как будто освободился от тяжелой заботы, и, снова приблизившись к монаху, сказал тому, что ему вовсе не по сердцу опасности этой ночи. «Они сильные, храбрые люди», — прошептал он. «К чему эта измена? Какое нам дело до королистов и до королевских прислужников? Лучше всего совсем не вмешиваться в эти распри, потому что неизвестно, чья партия победит. Карлисты подожгут наш монастырь, если узнают, что трое из их предводителей преданы нами». «Мне тоже не нравится эта затея», — ответил монах шепотом. «Но все это происходит от того, что аббат — родственник генералу». «Не лучше ли будет нам их отпустить?» — спросил привратник. «Чтобы навлечь на себя беду, пусть они делают, что хотят. Но если они отомстят нам, тогда они привлекут к ответственности аббата, а не нас. И нас тоже не пощадят, брат Кузебио. Этот незнакомый монах пришел сюда на наше несчастье. Ведь он не монах», — прошептал старик. «Под рясой скрывается девушка». «Девушка?» — повторил брат Кузебио. «Ты, наверное, об этом знаешь все?» «Это тайна. Мне доверил ее адъютант генерала». «Клянусь именем всех святых, я не знал этого. Почему же она переоделась монахом?» «Это, наверное, имеет серьезную причину. Я знаю только то, что она во что бы то ни стало хочет погубить этих трех карлистов», — ответил привратник. В эту минуту послышалось громкое ржание лошади. Оба монаха остановились как вкопанные, испуганно глядя друг на друга. Они почувствовали, что этот звук будет иметь неприятные последствия, потому что спавшие в келье должны были непременно проснуться от этого звука, даже несмотря на то, что они были усыплены порошком. Оба монаха оказались правы. Олимпио поднялся. Он не мог понять в эту минуту, где находится и что разбудило его. Голова его была тяжелой, и мысли путались. Он собрался снова лечь спать, но чувство беспокойства взяло верх. «Черт возьми! Ведь мы в монастыре!» — пробормотал он. «Но что это со мной? Неужели я опьянел от двух стаканов вина или...» Он вскочил. Вдруг мелькнула мысль об измене, но он в бессилии опять повалился на стул. «Пресвятая Дева!» — продолжал думать он. «Тут дело неладно, и лампа потушена. Эй, монах!» Не так легко было победить сильную натуру Олимпио. Постепенно к нему вернулось самообладание и присутствие духа. Постепенно восстановились его силы и память. И он понял всю опасность, грозящую ему и его друзьям. Олимпио быстро поднялся, чтобы убедиться, не уснул ли вместе с ними и благочестивый брат. Он приблизился к стулу, на котором сидел немой монах, но руки его напрасно искали его. Стул был пуст. «Черт возьми, теперь я припоминаю, меня разбудило ржание лошади. Я помню это, как сквозь сон. Не украли ли одну из наших лошадей? Эй, Клод, Филиппо, вставайте! Вы спите точно медведи. Вероятно, нас вчера с определенным намерением напоили вином до пьяна. Монаха нет, лампа погашена, черт возьми, дело неладно». «Что такое?» — спросил Филиппо, протирая свои заспанные глаза, и опять повалился на постель. «Черт возьми, приди же, наконец, в себя!» — произнес Олимпио подавленным голосом. «Я слышу шаги за дверью. Немой ускользнул!» Услышав эти слова, маркиз вскочил. Но и он чувствовал сильную тяжесть в голове, хоть и выпил всего только один стакан предложенного вина, и долго не мог прийти в себя. «Немой ускользнул», — повторил Клод. «Кто же погасил лампу?» «Не я». «Вставайте же, мы должны приготовиться ко всему», — прошептал Олимпио. «Но ты же сторожил», — проговорил Филиппо. «Как же проклятому монаху удалось ускользнуть?» «Сон пересилил меня, чего никогда со мной не бывало. Вероятно, в вино было подмешано усыпительное зелье», — ответил Олимпио, раздосадованный на себя за то, что на него пала вся вина за исчезновение немого монаха. «Ты прав, Олимпио, и моя голова невыносимо тяжелая», — признался маркиз. «Необходимо немедленно оставить монастырь». Филиппо быстро поднялся со своего места и схватил ружье, лежавшее возле него. И в то время, когда Клод собирался с силами, Олимпио с ружьем в руке бросился к двери, чтобы вместе с товарищами выйти в коридор. Они еще не подозревали об угрожающей им опасности, но в следующую минуту уже осознали всю безвыходность своего положения. Олимпио схватился за ручку и хотел отворить дверь, но она не поддавалась. «Черт возьми!» — пробормотал он с нескрываемым гневом. «Наше положение не из лучших. Дверь крепко заперта снаружи». Маркиз и Филиппо бросились к двери, чтобы убедиться в справедливости его слов. «Немой монах завлек нас в западню», — тихо произнес маркиз. «Но они узнают нас. Притворимся спящими, и тогда мы сможем разгадать их намерения», — прошептал Филиппо. «Выломаем дверь», — гневно произнес Олимпио, сжимая руки в кулаки. «Горе немому монаху, если он попадется мне в руки». Маркиз схватил руку Олимпио и тихо отвел его от двери. «Обсудим спокойно, как нам сейчас поступить. Мы еще не знаем, кто и что решил предпринять против нас, и поэтому было бы преждевременным принимать какие-либо меры. Я советую подождать в этой келье наступление утра». «Я согласен с тобой, Клод», — тихо прошептал итальянец, показывая рукой на дверь, за которой послышался какой-то шорох. Олимпио и маркиз тоже ясно услышали тихо приближавшиеся шаги. Они затаили дыхание, чтобы ничто не свидетельствовало об их пробуждении. Вдруг кто-то довольно громко вложил ключ в замок. «Ага», — прошептал Олимпио с торжествующей улыбкой, — «мышь идет в ловушку». И он неслышно подошел к двери с ружьем в руке. Филиппо и маркиз тоже были полностью приготовлены к отражению нападения, так как не оставалось больше сомнений, что к ним приближались со злым намерением. Олимпио спрятался за дверью, так что он никем не замеченный хорошо мог видеть входящих в келью. Держа над головой ружье за приклад, он с нетерпением ждал решительной минуты. Это гнусное предательство до того раздражало Олимпио, что он от злости скрежетал зубами и напрягал свои крепкие мускулы. Ключ осторожно повернулся в замке. Если бы ржание лошади не разбудило Олимпио, он не слышал бы этого легкого шума. Дверь стала тихо и осторожно отворяться. Олимпио с первого взгляда узнал на пороге адъютанта генерала Нарваеса. Он не мог рассмотреть, сколько человек стояло за ним, видя явную измену и опасность, угрожавшую ему и его друзьям. Олимпио, не задумываясь, спустил курок ружья, целясь в голову адъютанта, который через мгновение упал без движения на пол. В ту же минуту раздался голос: «Сдавайтесь во имя королевы!» Трое карлистов узнали голос Нарваеса. «Назад! Во имя дона Карлоса!» — ответил Олимпио, выходя из своего укрытия и стараясь закрыть дверь, от которой при падении адъютанта со страхом отступили солдаты. «Назад! Или вы все погибнете! Это гнусная измена! Горе виновным!» «Вперед! Мы не можем их упустить!» — закричал Нарваес, приближаясь с обнаженной шпагой к Олимпио. Солдаты по пятам последовали за своим генералом, между тем как монахи, стоявшие поодаль, в отчаянии ломали руки. «Первый, кто переступит порог, падет на месте!» — раздался громкий голос Олимпио. «Прицеливайтесь, господа! Нападение не удалось!» Нарваес заскрежетал зубами, видя, что ружья трех предводителей королистов были уже направлены на его шестерых солдат, совершенно растерявшихся при виде трупа адъютанта. Генерал королевы еще минуту назад был уверен в том, что с легкостью захватит пленников, ведь он не имел права вернуться в Мадрид без трех карлистов. Слово, данное королеве, тяготело над ним. «Вперед!» — крикнул генерал своим солдатам. «Я сам заколю того, кто будет медлить хоть минуту!» Уже рассветало, мерцающий свет проходил в келью сквозь узкое окно и освещал это странное сражение в стенах мирной обители. Казалось, даже сами сражающиеся были подавлены каким-то странным настроением. Что-то роковое висело над ними. Шесть солдат Нарваеса прицелились. «Сдайтесь силе, господа!» — сказал, обращаясь к карлистам, генерал королевы. «Вы мои пленники! Выхода нет!» «Стреляйте!» — крикнул Олимпио, обращаясь к своим. Раздался страшный треск. Окна маленькой монастырской кельи задрожали. Страшное эхо повторило эти громовые раскаты по коридорам мирного монастыря. Тотчас последовали ответные выстрелы солдат Нарваеса. Пули ударялись в белую стену полуосвещенной кельи. Когда рассеялся дым, то Нарваес увидел, что двое из его солдат были сильно ранены, между тем, как три карлиста стояли невредимы. «Или вы, или я!» — закричал он в страшном гневе, скрежеща зубами. «За мной, ребята!» И с этими словами Нарваес, обнажив свою шпагу, бросился вперед в келью. Четыре солдата храбро последовали за генералом, хотя один из них был тяжело ранен. Они шли на верную смерть. Разве они были в состоянии одолеть трех знаменитых предводителей Дона Карлоса? Филиппо и Клод отбросили в сторону свои ружья и взялись за сабли. Так сражались они против наступающих солдат, движения которых были стеснены узким пространством кельи. Между тем маркиз старался только ранить своих врагов, чтобы сделать их неспособными сражаться. Филиппо с необузданным гневом бросился на своих противников. Олимпио в высшей степени наслаждался, сражаясь прикладом своего ружья, может быть потому, что он из-за сильного натиска Нарваеса был лишен возможности обнажить шпагу или потому, что заряжать ружье не было никакой возможности. Он удачно парировал искусные и меткие удары генерала своим оригинальным оружием, которое было не в тягость для его здоровой руки. Олимпио прекрасно владел своим прикладом, как будто это была легкая сабля. Нарваес смело наступал на своего противника, и уже казалось, что Олимпио начал отступать, но вдруг сабля Нарваеса задела за высокое распятие, стоявшее в келье. Это было дело только одной секунды, но ее оказалось достаточно для Олимпио. Прикладом своего ружья он попал в голову противника, и Нарваес, который, обнажив свою прежнюю рану, снял временную повязку со лба, пошатнулся от сильного удара. «Я умираю за королеву. Пошлите ей мой труп. Я выполнил свое обещание», — проговорил раненый прерывающимся голосом. Олимпио же, заметив, что его друзья тоже освободились от своих противников, склонился над Нарваесом. «Вы герой, генерал», — сознался Олимпио. «Я бы предпочел лучше быть вашим другом, нежели врагом». «Все кончено. Нет вражды. Я близок к смерти», — простонал Нарваес. «Пресвятая Дева, помилуй меня». Олимпио осмотрел теперь при свете уже наступившего дня рану побежденного противника и утешил его. «Вашу руку, генерал. Заключим мир», — сказал радушно Олимпио. «Это была плохая затея — заманить нас в монастырь, и немой монах должен получить по заслугам. Мы свели наши счеты. Я никогда уже не подниму против вас своего меча, где бы мы ни встретились. Благодарю вас за ваши слова. Вы доблестный герой, — прошептал Нарваес и с глубоким чувством благодарности пожал руку Олимпио, который бережно уложил тяжело раненого на стоявшую в келье постель. Между тем Клод и Филиппо победили солдат Нарваеса, и те в конце концов сдались, видя раненым своего генерала. Олимпио приказал им остаться у постели Нарваеса, а сам вышел в коридор монастыря, где царила полнейшая тишина. Ни одного монаха не было видно. «Струсили», — сказал Олимпио, — «однако я найду того, кого ищу». Маркиз помогал ему в поисках, между тем, как Филиппо остался рядом с убитыми и ранеными. «Они, наверное, все спрятались в церкви», — предположил Клод де Монтолон. В это время Олимпио открыл дверь в келью привратника и увидел, что тот стоит на коленях и молится. «Ого, здесь наш заботливый слуга, напоивший нас снотворным напитком! Вставай, старый негодяй! Ты не думал, что мы так быстро проснемся?» — закричал Олимпио. «Сжальтесь, милостивый государь!» — простонал, дрожа всем телом, привратник. «Я ни при чем. Я не виновен. Вы, наверное, теперь все станете уверять, что не причастны к этому делу. Где же виновные?» «Чужой монах. Он насыпал порошок в мальвазию». «Черт возьми, так пусть же рукоятка сабли заставит его сказать всю правду. Где он? Клянусь, что мы сожжем ваш монастырь, если вы не выдадите этого негодяя», — негодовал Олимпио. «Смилуйтесь. Монах убежал. Он не принадлежит к ордену бенедиктинцев. Поверьте моим словам, клянусь именем нашего патрона». «Но, однако, ты действовал с ним заодно, нечестивец. Как же это получилось, что ты был с ним в заговоре, когда нас привел сюда? Ты открывал ворот? Вы ведь не сказали ни слова, что тот монах не принадлежит к вашему ордену», — проговорил маркиз. «Не лгите. Мы вам ничего не сделаем, если только вы расскажете всю правду». «О, сжальтесь», — обратился монах, протягивая руки к Клоду. «Вы милосерднее, я все вам расскажу. Адъютант генерала принес мне приказ впустить чужого немого монаха». «Как? Приказ?» — переспросил Олимпио. «От кого?» «От аббата». «Ого, наконец я понимаю, в чем тут дело. Разгадка у меня в руках. Нарваес заручился разрешением аббата. Позови его сюда в коридор немедленно», — приказал Олимпио. «Аббата?» — переспросил с необычайным удивлением монах. «Да, сам аббат должен быть тут, на этом месте, понимаешь? Иди». Маркиз не мог сдержать улыбку при виде неописуемого удивления, выразившегося на лице привратника. «Благочестивый отец в аббатстве», — возразил колеблясь старик. «Его преподобие изволит спать». «Если он не проснулся от грома выстрелов, то значит, он притворяется. Слышишь, старый плут? И если ты сию же минуту не пойдешь за его преподобием, ты узнаешь меня», — грозно произнес Олимпио. «Благодарите Бога за то, что я не потребовал от вас военной контрибуции в 100 000 реалов». Привратник вышел из кельи и боязливо направился в аббатство. «Эта история могла бы плохо закончиться для нас», — проговорил маркиз, — «так как она была подготовлена весьма искусно. Впервые в жизни я заснул в то время, когда надо было находиться на страже. Это просто позор. Утешься, Олимпио. Вино всему причина». «В таком случае и я их накажу вином», — проговорил, улыбаясь, карлистский офицер, выходя с обнаженной шпагой в руках вместе с маркизом из кельи привратника в портале. «Я без наказания их не оставлю. Аббат заставляет себя долго ждать. Я думаю, вам нельзя терять времени, друг мой», — проговорил Клод, видя, что минуты бегут. «Если мне придется идти за ним самому, то гордость его пострадает еще больше. Клянусь честью, я не шучу». «Но вот и он», — вдруг прошептал маркиз. Действительно, из-за угла показалась длинная фигура аббата, одетого в черную рясу. Он шел, наклонив голову и со скрещенными на груди руками. За ним следовали привратник и два старых седых монаха. Офицеры, ожидавшие его в портале, слышали, как аббат с горестью говорил сопровождавшим его монахам о тяжелом испытании, посланном Богом на монастырь. Подойдя ближе к ожидавшим его карлистам, аббат поклонился. «Вы аббат монастыря Санта-Крус?» — спросил Олимпио. «Да. И, к сожалению, как я должен теперь прибавить, милостивые государи, а мирское мое имя — Томас, граф Матора. Вы знаете, что происходило тут в прошедшую ночь, господин граф, и, вероятно, не забыли старого военного обычая предавать огню те места, где замечалось предательство. Но вы должны разобрать дело. Я не принимал участия в заговоре против вас, и не думаю, чтобы хоть один из монастырской братьей знал о нем прежде. Вы, господин граф, виновны в том, что укрывали у себя в аббатстве королевских приверженцев», — сказал Клод. «Но вы не так строго осудите меня, если я вам скажу, что Нарвайс — мой близкий родственник». «Прекрасно. И поэтому вот вам наш приговор. Мы приказываем вам немедленно отправиться вместе с вашим близким родственником, который тяжело ранен, в Мадрид. Как вы сами убедитесь, рана его требует заботливого ухода. Я могу послать его в далекую столицу с надежнейшим из монахов. Зачем же мне ехать с ним самому? Мы приказываем вам ехать самому, господин аббат. Вы повезете раненого в Мадрид и доложите королеве обо всем случившемся. Но не рассчитывайте, что вы избавитесь от исполнения этого приказания именно потому, что мы находимся далеко от вас. Мы все узнаем, и тогда вы подвергнетесь строгому наказанию за недобросовестное выполнение возложенного на вас поручения», — проговорил Олимпио, один вид которого внушал к нему должное уважение. «Мы все узнаем и всегда являемся туда, где требуется наше присутствие». «В этом я убедился, милостивые государи. Но если бы вы меня освободили от путешествия в Мадрид, я готов дать за себя выкуп по моим средствам», — возразил аббат. «Вы богаты, это мы тоже знаем, господин граф», — произнес Олимпио. «И поэтому порядочный выкуп не был бы должным вам наказанием. К тому же мы не принадлежим к числу тех людей, которые не гнушаются обогатиться при каждом удобном случае. И кроме того, инфант Дон Карлос не нуждается в ваших деньгах. Итак, вернемся к нашему приказанию. Вы проводите вашего родственника в Мадрид и доложите обо всем случившемся здесь королеве. Теперь еще одно». «Еще?» — проговорил аббат, дрожащий от волнения, но сохранивший почтительный и смиренный вид. «Ваш привратник вместе с каким-то чужим монахом подал нам вино, в которое был подсыпан снотворный порошок». «Это была злая шутка». «Возложите строгое взыскание на этого чужого монаха», — проговорил аббат. «Он это заслужил. Вы не меньше его. Завтра вечером кавалеристы Дона Карлоса прибудут на ту сторону гор у Валонны близ Дуэра, чтобы получить от вас 20 бочек лучшей мальвазии. Слышите, господин граф, самый лучший. И поэтому не забудьте сегодня приказать вынести нужное число бочек из вашего погреба». 20 бочек! — воскликнул аббат, всплеснув руками. «Не думаю, чтобы у меня нашлось такое огромное количество. 20 бочек! Милостивые государи, умерьте свои запросы. Каким же образом мы успеем доставить эти огромные тяжелые бочки до Валоны в такое короткое время?» «Ну, это уже ваше дело, господин аббат. Завтра вечером кавалеристы Дона Карлоса приедут за вином. Они доставят с собой телеги для перевозки бочек. Да, и притом учтите, что вино должно быть доставлено не кем иным, а вашими же монахами». «Покоряюсь власти», — ответил аббат с явным выражением отчаяния на лице. Вы легко отделались, господин граф. Но потрудитесь поторопиться. Мы желаем видеть, как вы отправитесь с генералом, — проговорил Олимпио. Обратившись к сопровождавшим его монахам, аббат отдал несколько приказов и затем направился к своему роскошному дому. Некоторое время спустя из монастыря вышли 12 монахов, из которых 4 несли носилки для раненого генерала, чтобы спуститься с ним таким образом с гор. Нарваес был бледен, как мертвец. Олимпио же уверял, что рана не смертельна. Оба пленных солдата остались в монастыре. Филиппо приказал им отнести убитых на кладбище, находившееся позади аббатства, и похоронить их. Отдав необходимые приказы насчет доставки вина в назначенное место, аббат подошел к толпе, собравшейся вокруг носилок его двоюродного брата, еще раз горячо помолился, а затем отправился вместе с раненым и монахами в далекий путь. Олимпио остался доволен тем, что богатому и знатному господину в наказание пришлось спуститься до подножия гор пешком. «Когда вы будете при дворе, кланяйтесь от меня прекрасной графине Евгении Монтихо!» — закричал он вслед аббату. «И скажите ей, что она увидит нас раньше, чем думает!» «Какой ты шутник!» — смеясь, заметил маркиз. «Нет, Клод, в этом случае я вовсе не шучу, так как я не имею никакого желания провести веселое время карнавала в Кастилии или в Наваре. Я думаю отправиться в Мадрид». «Хм... А твоя Долорес, прекрасная дочь смотрителя замка?» — тихо проговорил маркиз с некоторым укором. Олимпио призадумался. «Я увижу тогда и Долорес. С масками на лице мы совершенно безопасно можем разгуливать по Мадриду. Ах, черт возьми, Клод, прекрасна наша военная жизнь!» Глава 18. Хижина Картино. Олимпио и не подозревал, что Долорес из-за него была вынуждена оставить Мадрид, и что ей предстояло еще много тяжелых ударов судьбы. Убежище, которое отец и дочь нашли у герцога Медина, не замедлило предстать им в истинном свете. Какой радостной была встреча со старым товарищем! Как заманчиво было предложение герцога! Такое же грустное и ужасное время настало для отца и дочери некоторое время спустя после прибытия их на новое место. Управляющий, которого смотритель замка Медина называл правой рукой герцога, не внушал к себе доверия. Уже одна наружность его возбуждала что-то отталкивающее, неприятное. Его блестящие проницательные глаза, рыжие волосы, жесткая рыжеватая борода и выходка его в первый же день их приезда у образа Богоматери возбудили в Долорес отвращение к Эндема, хотя старый Мануил Картино часто старался убедить дочь не судить о людях по первому впечатлению. Хижина сельского староста Медина, находившаяся в центре селения, казалось, немного выше остальных хижин работников, и сад был намного обширнее. Несмотря на то, что герцог был хозяином этого селения, Эндема, его управляющий, распоряжался всем по своему усмотрению и успел внушить к себе страх и ненависть. Рассказывают, что он, выведенный из терпения постоянными ссорами, происходившими между прежним старостой и смотрителем замка Оливенко, убил старосту. Рассказывают, что это дело замяли и скрыли, так как герцог не мог жить без Эндема. Говорят, однако, что после этого необдуманного поступка в замке произошла бурная сцена между герцогом и управляющим, и будто Диего, камердинер герцога, слышал, как Эндема в ответ на замечание герцога возразил тем, что он, как и сам герцог, из рода Медино. Диего, находившийся в связи с молодой поселянкой, как-то открыл ей эту тайну, которую она свято обещала хранить. Но вечером, сидя со своими подругами, она под большим секретом рассказала им эту интересную историю. Таким образом, все стало известно поселению и переходило из хижины в хижину, разумеется, со всевозможными домыслами, пока, наконец, жители не сделали заключение, что Эндема побочный брат герцога Родриго Медина. Это заключение считали более вероятным, потому что все долго искали причину, почему герцог предоставил всю власть своему управляющему, никогда с ним не спорил и не возражал ему, и даже, как заметили некоторые, он его побаивался. Теперь положение дел казалось вполне ясным. Эндема, воспользовавшись правом родства, взял власть в свои руки и прикословил даже воле герцога. В замке и не подозревали о том, что эта тайна была известна всему селению. Даже Оливенко, смотритель замка, по-видимому, не верил в правдивость слуха, называл его ложным и даже сердился, если о нем упоминали в его присутствии. Картина же вскоре заметил, что Оливенко были известны все обстоятельства прошлого и тайны герцогского замка. Но смотритель был верным и преданным слугой и свято хранил секреты своего повелителя. После темной истории с прежним старостой Эндема стал еще угрюмее и суровее. Он еще больше притеснял работников, сделав их рабами своей воли. Он не терпел возражений, хотя его приказания часто невозможно было выполнить. Между тем, как герцог мало заботился об управлении своими обширными владениями, а предавался веселью, ездил на охоту и наслаждался в обществе прекрасных дон, Эндема усердно порабощал своей властью работников, их жен и дочерей. Поэтому на его жизнь часто делались покушения. Хотя всем было известно, что управляющий никогда не выходил из дома без оружия. Еще незадолго до приезда Картина в Эндема кто-то выстрелил из-за куста, когда тот ехал по лесу, но пуля пролетела над головой. Это еще больше ожесточило Эндема. Он о случившемся никому не сказал, а стал жестоко притеснять двух работников, на которых пало его подозрение, заставив их день и ночь обкапывать пруд, при этом высчитывал часть из скудного вознаграждения за труд и беспощадно наказывал подозреваемых за малейший промах. Жестокость Эндема поразила честного, добродушного Мануила Картина, не умевшего равнодушно выслушивать жалобы и вздохи притесненных работников, и он решился ревностно покровительствовать им. Но старый Картина еще очень плохо знал управляющего. «Полноте, друзья», — говорил он им, — «не теряйте надежды, будьте мужественными. Герцог благородный, добрый человек, я это испытал на себе, он не допустит такого с вами обращения долга». «Но слово управляющего значит здесь больше воли самого герцога», — возражали ему на это работники. «Перестаньте об этом и думать, староста, если не желаете, чтобы вас постигла участь вашего предшественника». «Успокойтесь, друзья, ступайте мирно на работу и приходите ко мне, если с вами что-нибудь случится. Я обещаю просить за вас до тех пор, пока дело не дойдет до самого герцога». Слова Картина благоприятно подействовали на работников, и они вернулись к своим обязанностям. Эндема, как-то раз проезжая мимо пруда, у которого работали те два ненавистных ему поселенца, остановил лошадь и, осмотрев произведенную ими за последние дни работу, приказал засыпать с трудом вырытый ими ров, оказавшийся будто бы ненужным, причем упрекнул их в лени, пригрозил наказать по своему усмотрению. На беду в это время тут появился Картина. «Позвольте, сеньор Эндема», — вмешался он в разговор, «вы своими вечными порицаниями ставите работников в неловкое положение. Я слышал сам, как вы 3 дня тому назад приказали им копать именно в этом месте. Они в точности выполнили ваш приказ, а теперь вы же их за это ругаете». «Как? Это новый староста!» — воскликнул Эндема, презрительно посмотрев на старого Картина. «Как ты смеешь поднимать голос против меня, негодяй? Что я приказываю, то должно беспрекословно выполняться». «Прекрасно, сеньор. В этом никто не сомневается. Но вы не должны каждый день отдавать новые приказы. Вы приказали копать именно в этих местах». «Ты лжешь, старый негодяй. Вот еще выскочка. Не думаешь ли ты, что имеешь здесь большое влияние, потому что у тебя дочь красавица?» «Извините, сеньор Эндема, дочь моя вовсе не имеет отношения к этому делу», — коротко и серьезно ответил Картина. Рыжий Эндема побледнел от злости. «Погоди же, я проучу тебя вместе с дочерью. Ты не первый меня переделать, сеньор Эндема, и я всегда буду стоять за правду, хоть вам это и не нравится. Я абсолютно вас не боюсь. Вы, точно так же, как и я, служите герцогу Медина». «Ого, негодяй! Этим ты хочешь отделаться от меня?» «Ну, подожди, ты еще меня узнаешь!» — воскликнул управляющий, понизив голос. «Я отомщу и тебе, и твоей гордой дочери, которая осмелилась указать мне сегодня на дверь!» «Вероятно, Долорес имела на то полное право, сеньор Эндема. Она всегда ласкова, добра и любезна с каждым человеком». «Ну, об этом еще поговорим когда-нибудь, староста», — проговорил управляющий. «Итак, знай же, что только мое слово имеет здесь значение. Если же я еще раз услышу от вас жалобу на мои распоряжения, то вам не сдобровать». С этими словами он пришпорил лошадь и ускакал в поле. Старый Картина с грустью покачал головой. «Ну вот, вы и убедились сами, староста», — заметили ему на это бедные работники. Но Картина еще утешал их надеждой положить конец жестокости и несправедливости Эндема. «Управляющий меня сегодня озадачил, друзья», — спокойно сказал он. «Кто знает, может быть, какое-нибудь обстоятельство вывело его из равновесия. Он до того занят делами по управлению владениями герцога, что не следует обращать внимание на каждое слово, сказанное им в сердцах. Ступайте же и выполняйте в точности его распоряжения. Но чтобы вы при вашей бедности не терпели нужды из-за вычетов, из-за вашего жалования, я поделюсь с вами скудным вознаграждением, получаемым мною еженедельно, и дело будет улажено». «Клянусь именем Пресвятой Девы, вы добрый человек, староста!» — в один голос воскликнули работники. «Но от ваших денег мы отказываемся. Ты, Лоренцо, имеешь 8 детей, а у тебя, Фердинанда, больная жена. Вам деньги нужнее, чем мне». «Да благословит Господь вашу дочь, Долорес!» — воскликнул Фернандо. «Она каждый день приносит моей жене часть своего обеда». «Это хороший поступок с ее стороны. Я об этом и не знал. Так послушайтесь моего совета и выполняйте вашу работу. Мы охотно выполним ее ради вас и вашей Долорес», — заверил Лоренцо, с лица которого все еще не исчезло мрачное, суровое выражение. «Да сохранит вас Господь, староста». Видя, что работники снова вернулись к прерванной работе, Картино направился к своему дому. Он считал своей обязанностью утешать всех угнетенных, но тайком тяжело вздыхал. «Поселяне правы. Эндема — злой человек», — пробормотал старик про себя. «Как проницательно он смотрит человеку в лицо! Спаси, Господи, чтобы и я когда-нибудь не вышел из себя. Но мне кажется, что я могу совершенно равнодушно вынести его вспышки». И, занятый этой мыслью, добродушный староста дошел до своей хижины. Долорес уже успела украсить цветами маленькие окна и всеми силами заботилась о том, чтобы отец полюбил свой новый дом. Некогда запущенный садик ожил, дорожки были тщательно подметены, и небольшие скамейки могли служить местом отдыха в тени пышных деревьев. Старый Мануил Картина от души радовался, увидев такой сердечный уход за ним, горячо любимой им дочери. И когда невдалеке показался дом, лицо его просияло улыбкой от удовольствия, а сцена с управляющим совсем исчезла из его памяти. Он весело переступил через порог своей хижины, которая внутри поражала аккуратностью и чистотой, несмотря на весьма бедную обстановку. Долорес стояла в передней за плитой и готовила для себя и отца простой обед, часть которого она отдавала бедным поселянам. На ней было одето темное короткое платье, из-под которого виднелись прекрасные маленькие ножки, обутые в простенькие башмачки. Белый передник обрисовывал ее чудный стан, с головы спускалась кокетливо приколотая шаль. Это необходимая принадлежность туалета каждой испанки. Девушка была погружена в такое глубокое раздумье, что не обратила внимания на вошедшего в хижину отца. Старый картина с первого взгляда заметил, что лицо ее было бледнее обычного и что какая-то забота тревожила сердце любимой дочери. Но он приписывал эту грусть ее горячей любви к Олимпио, о котором она давно не получала известий. Мануил Картина никогда не упоминал о нем в присутствии дочери, так как опытный старик предчувствовал, что непостоянный Олимпио совершенно забыл о Долорес, тогда как она любила его так же горячо, как в то время, когда расставалась с ним. Поэтому добродушный старик никогда не спрашивал дочь о причине ее тайной грусти. Он не находил для нее утешения, ибо не в состоянии был с ней говорить против своих убеждений. «Фернандо просил передать тебе искреннюю благодарность, Долорес», — проговорил он наконец. «Ты сделала доброе дело». «О, об этом не стоит и упоминать. Я выполнила только свой долг», — краснея ответила девушка, подходя к отцу и протягивая ему руку. «Бедная Жанна! Если бы только можно было пригласить доктора, здоровье ее совсем не улучшается». Мануил Картина с Долорес вошли через маленькую низкую дверь в комнату. Простые плетеные стулья, большой старый стол, образ, висевший в углу, все это ласкало взор входящего в хижину старосты. По полкам была расставлена посуда, над столом висело деревянное распятие, а окно украшал густой вьющийся плющ. У стены притулилась бедная, но опрятная постель старого Картина. Долорес отгородила себе маленький уголок, где помещалась ее постель и старый полуразвалившийся стул. Вот вся мебель, которая находилась в хижине и которая даже не считалась собственностью старосты, а за которую он должен был платить понемногу из своего скудного жалования. И тем не менее старик привык к своему новому жилищу. Долорес не думала, что он так быстро забудет замок и свою удобную, богатую квартиру и свыкнется со своим новым убогим домиком. Долорес не хотела огорчать своего бедного отца и поэтому не сказала ему ни слова о том, что произошло в его отсутствие и что вызвало бледность на ее прекрасном лице. Дочь знала его слишком хорошо. Стоило ей только заикнуться о том, что произошло, чтобы старый Картина сразу же разлюбил свою новую родину. Они молча вошли в комнату. Долорес, быстро накрыв стол, подала отцу обед. Тот, проголодавшись после ходьбы, ел с довольно хорошим аппетитом. Долорес же рассеянно смотрела вдаль. «Ого», — смеясь заметил старик, — «ты, вероятно, так много пробовала, когда готовила, что уже и наелась досыта». «Я потом, может быть, поем». «Не сердись на меня», — успокоила Долорес, опустив глаза. «Или ты думаешь о детях Лоренцо? Ты совершаешь поистине доброе дело, честь и слава тебе за все, но, друг мой, не следует совершенно забывать о себе». «Не слышал ли ты каких-нибудь новостей в замке?» — спросила девушка. «Да, я совсем забыл тебе рассказать. Оливенко заглянул в газеты, прежде чем отнес их к герцогу. Он поджидал меня уже у ворот, чтобы сообщить радостную весть. Карлисты опять потерпели поражение и оттеснены до Пиреней. Говорят, битва была жестокая, кровопролитная». «О, Матерь Божья!» «Олимпио принимал в ней участие. О нем нет никаких известий. Оливенко полагает, что скоро войне будет конец. Однако она была продолжительной и опустошила уже множество провинций». «А сколько несчастных ранено и убито», — прибавила Долорес со слезами на глазах. «Лучше бы скорее заключить мир, так как дону Карлосу не поможет война. Я уже наперед знал, что победа будет за королевскими войсками, хотя среди карлистов и найдется множество храбрых воинов. Если бы дон Олимпио и друзья его перешли в королевское войско, они бы быстро дослужились до генеральского чина». «Ах, да, это было бы хорошо», — согласилась Долорес, но после небольшого раздумья прибавила, понизив голос. «Если он будет таким важным господином, то совсем забудет меня». Но нет. Олимпио такой добрый и верный. Внутренний голос говорит мне, что он любит меня по-прежнему. Старый картина с сожалением посмотрел на дочь, лицо которой сияло счастьем при воспоминании о горячо любимом ею человеке, но не возражал ей. «Ты никогда не вспоминаешь о нем, отец», — прошептала Долорес с легким упреком в голосе. «Уповай на Бога, и все решится в твою пользу», — ответил старик, подойдя к окну, так как на дворе послышался какой-то шум. «Ну что это?» — вдруг воскликнул он. «Сюда бежит дочь бедной поселянки». «Лусита?» — с удивлением спросила Долорес, бросаясь к окну. «Ее босые ноги едва касаются земли. Волосы растрепались, она протягивает руки, как будто ищет защиты от преследователей». «О, Боже, бедная девушка! Лицо ее выражает отчаяние, глаза полны слез. Что с ней случилось?» — воскликнула Долорес, бросаясь из комнаты в переднюю. «Что с ней? Она утомлена. Крупные капли пота блестят на лице», — пробормотал старик с невыразимой тревогой, идя вслед за дочерью. «Лусита, что с тобой случилось?» — воскликнула Долорес. «Не умерла ли твоя бедная мать?» «Нет, нет, ну спрячьте меня, ради Бога, спрячьте! Он преследует меня по пятам!» — еле слышно произнесла 15-летняя девушка, едва держась на ногах от усталости. «Пресвятая Матерь Божья, кто же преследует тебя?» — спросила Долорес с глубоким участием, так как всегда чувствовала искреннюю привязанность к дочери слепой вдовы. «Эндема, управляющий!» — с трудом выговорила Лусита. «Скорее спрячьте меня! Он называет меня воровкой и говорит, что я украла золотой обруч, украшавший голову его лошади, который та, скорее всего, потеряла дорогой. Клянусь честью, у меня нет его обруча». «О, Боже, я верю тебе, бедная Лусита!» — воскликнула Долорес, тронутая горем бедной девушки. «Он мне не верит, несмотря на все клятвы. Этот Эндема ничему не верит. Он преследует меня еще минуту, и он прискачет сюда». «Не бойся, Лусита, он не тронет тебя», — твердым голосом произнес старый картина, обращаясь к плачущей девушке. «Я возьму тебя под свою защиту». «Не делайте этого, умоляю вас. Он так взбешен. Таким я его еще никогда не видела. Спрячьте меня лучше, но скорее, а то мы все погибли». «Ну, до этого дело не дойдет», — спокойно произнес картина. «Я тут староста, и моя хижина станет убежищем для тебя. Пусть Эндема только придет сюда». «Лусита, ты поклялась, что невиновна в этом деле. Твоя совесть чиста? Стало быть, нам нечего бояться». «Сжальтесь, почтенная картина. Вы не знаете его. Спрячьте меня, умоляю вас». «Пойдем, Лусита», — проговорила Долорес и повела бедную, дрожавшую от волнения девушку мимо хижины в маленький тенистый сад. «Вот тут, за домом, в кустах, ты можешь находиться в безопасности. Все остальное предоставь нам. Управляющий не причинит тебе никакого зла». «Но как ты дрожишь, бедная Лусита!» «Я боюсь за твою мать. Она, вероятно, очень беспокоится о тебе. Заберись в кусты и сиди спокойно». Как только обе девушки успели скрыться за хижиной, на дороге, ведшей прямо к хижине картина, показался Эндема, скакавший на лошади во весь опор. Глаза его сверкали неестественным огнем, и он с яростью погонял взмыленную лошадь. «Святой Бенито!» — воскликнул староста, стоявший в дверях своей хижины. «Он мчится, как будто спасается от преследования злого демона. Из-за золотого украшения он готов загнать лошадь». «Эй!» — крикнул Эндема, подскакав к хижине старосты. «Где эта змея? Сюда бежала воровка! Где Лусита, дочь слепой поселянки? Это негодная тварь!» «Успокойтесь сперва, сеньор Эндема. Зачем вам нужна эта девушка?» Управляющий соскочил с лошади, между тем, как Долорес, выйдя из сада, подошла к дверям своей хижины. «Где воровка? Она украла золотой обруч моей лошади». «Извините, сеньор Эндема, дочь слепой даже не видела вашего обруча», — твердо и спокойно возразил старый картина. Почему же вы говорите с такой уверенностью? Я говорю вам, что обруч у нее. Лусита невиновна в краже, сеньор. Она свято клялась, что не находила обруча и даже никогда его не видела. Вы же сами выдаете себя. Вы, значит, видели ее? Вы прячете ее у себя? Но, клянусь честью, я не допущу, чтобы вы так безнаказанно покровительствовали проклятым поселенцам, — закричал управляющий. Вы очень взволнованы, сеньор Эндема. Если бы я действительно укрывал у себя бедную Луситу, я ни в коем случае не решился бы ее выдать. Как вы смеете мне возражать, негодный человек? Ваш предшественник поплатился за подобную дерзость жизнью. Вас же я проучу кнутом, если вы посмеете еще раз мне противоречить. Выдайте мне воровку, или вы узнаете меня. Лусита не воровка, сеньор, — произнесла Долорес, став между управляющим и отцом. Я же подозреваю вас в том, что вы преследуете бедную девушку, как осмелились преследовать и меня. «Что ты говоришь, Долорес?» — с удивлением спросил старый Картина. «Я хотела скрыть этот случай, отец, но теперь должна рассказать тебе, что этот сеньор Эндема в твое отсутствие был здесь, в хижине. Я подозреваю, что он желает выместить на Лусите потерю золотого обруча своей лошади именно потому, что бедная Лусита скорее пожертвует своей жизнью, чем отдастся этому негодяю». Управляющий побледнел от злости. Губы его дрожали, руки сжались в кулаки. «Негодная!» — закричал он. «Как ты смеешь говорить такое?» «Но я в настоящую минуту имею дело не с тобой, а с этим старым злодеем, который осмеливается мне возражать. Ты укрываешь воровку в своем доме. Выдай ее, или ты пожалеешь». «Я не боюсь вас, сеньор Эндема», — с невозмутимым спокойствием возразил старый Картина, входя в переднюю комнату своей хижины, вокруг которой уже собрались поселяне, вдруг сбежавшиеся со всех сторон. «Я требую от тебя выдачи воровки, проклятый старик!» — закричал Эндема, войдя в хижину вслед за старостой. — «Или, клянусь честью, ты и твоя гордая дочь дорого поплатитесь за это!» — «Придите в себя, сеньор, и освободите мою хижину. Я бы ни за что не осмелился обойтись с вами так резко, но так как дочь сказала, что вы пользуетесь моим отсутствием для нежелательных посещений, то я должен попросить вас никогда не переступать больше через порог моего дома. Долорес — добрая, честная девушка, а Лусита не брала обруча вашей лошади. Этого достаточно. Опомнитесь, сеньор Эндема, вам здесь искать нечего». «Как, негодяй, ты осмеливаешься указывать мне на дверь? Вот тебе ответ на твои дерзкие слова. Ты такой же раб, как и все другие, и горе тебе, если ты вздумаешь делать мне замечания».